Но брат бабушки Ршавы как раз и проложил путь к трону убийством, что было прекрасно известно Прилату. Об этом он предпочел не думать. Любой человек в первую очередь обратит внимание на врага, который к нему ближе остальных, — сказал Зауц. Одолев его, он подумает о том, как справиться с другими. Тут вы, возможно, тоже правы. Я... — Шава смолк. — Что? — Ничего. Ничего важного. Шава редко лгал, и у него это получалось хуже, чем у большинства ведосиан. Зауц приподнял бровь, поняв, что собеседник сказал неправду, у Ршавы запололи уши. Зауц вполне мог увидеть, как от стыда у Прилата покраснела даже выбритая на макушке танзура, но Ршава упорно хранил молчание. Он начал говорить о предсказателе и о вопросе, который задал тогда несчастному человеку. Но нет, Зауцу незачем об этом знать. Шава подумывал о том, чтобы пригласить другого предсказателя и задать ему тот же вопрос, но у него не хватало смелости. Если один человек умер, пытаясь увидеть, станет ли Шава патриархом, то это лишь событие, совпадение, случайность. Но Шава не мог забыть ужас на лице Элада и то, как стиснули его ледяные пальцы умирающего. Если другой предсказатель попытается увидеть то же самое и также умрет, это будет слишком сильный повод для беспокойства. Шава не хотел, чтобы такое произошло. По лицу Зауца было ясно видно, что ему хотелось надавить на Шаву, но епарх все же передумал. — Ну что же, святейший отец? Как вы сами сказали, нам остается лишь сидеть и ждать, что произойдет на юге. Когда мы это узнаем, то лучше поймем, как нам следует поступить. Зауц мрачно усмехнулся. Как знать, ведь, может, даже Халога тогда покажется нам привлекательней. Если меня довести до отчаяния, я могу совершить многое, — ответил Ршава, собрав все свое достоинство. Но клянусь владыкой благим и премудрым, я никогда не впаду в такое отчаяние, чтобы сбежать в Халогу. Настанет время, когда он пожалеет о том, что произнес эти слова. Жизнь в Скопенцане текла так, словно гражданская война, сотрясавшая большую часть империи, происходила в далеком Макуране. В глазах Ршавы это было одним из немногих преимуществ жизни в городе, настолько далеком от сердца империи. Интересные события обходили Скопенцану стороной, но и беды тоже. Прилат мог пройтись по любому из городских рынков и увидеть, как видосиане, высокие светловолосые халагаи, даже смуглые приземистые хаморы с кустистыми бородами торгуются из янтаря, мехов, вина, украшений, конины, оружия и сотен других товаров. Все выглядело так же, как и год назад, когда в Видесе царил мир. И Ршаве очень хотелось, чтобы реальность соответствовала увиденному. Весной дни в этих краях удлинялись с поразительной скоростью. А теперь, с приближением осени, они также стремительно таяли. Птицы начали вылетать на юг. Ночи становились холоднее. Здесь даже летом не было жарко для человека, привыкшего к душному, горячему, столичному лету, а теперь дни можно было назвать в лучшем случае прохладными. На фермах вокруг Скопенцаны крестьяне начали собирать урожай ячменя, ржи и овса. Немногие осмеливались сеять здесь пшеницу, потому что из-за короткого лета она созревала далеко не каждый год. Осенний сбор урожая до сих пор иногда вызывал у Ршавы ощущение, что мир встал с ног на голову и вывернулся наизнанку. В окрестностях столицы осень и зима были временем затяжных дождей, а урожай крестьяне собирали весной. Шаве часто надоедали ржаной хлеб, овсянка и ячменные лепешки, которые приходилось долго разжевывать. Он пил вино, когда мог. Для богатого человека это означало почти всегда. Поскольку он не был ограничен в вине, ему не успевало надоесть пиво, которое местные жители варили из ячменя. Пиво Ршава мог пить, если не было выбора, но так и не полюбил его. После вина оно казалось мерзкой и кислой дрянью. Они с Заутцем во многом расходились, но здесь у них царило полное согласие. Даже молитва за хороший урожай ячменя отдавала для Ршава лицемерием. Ингегер же воспринимал ячмень как должное. Из разговоров с ней в храме после проповеди Ршава узнал, что она купила много ячменя для варки пива, больше, чем для выпечки. «В Хологе у нас было только пиво», — рассказала она. «Пока я не оказалась в империи, я вино всего раз или два пробовала. Вино там было и есть только для вождей и важных людей». «Что за невежественная страна?» — не сдержался Ршава. Лишь потом до него дошло, что он мог оскорбить Ингегерд. К счастью для него, она лишь спокойно кивнула в ответ. «Теперь я это знаю. А тогда я не знала. И как я могла это знать? Ведь я видела только Хологу. Если всего одно место для тебя весь мир, то человек не может считать его прекрасным или отвратительным, потому что ему не с чем сравнивать. Разве могли бы мы понять, насколько хорош Фос, если бы для сравнения не было Скотоса?» Она сплюнула. Ршава тоже, поскольку этот жест для него стал почти таким же естественным, как дыхание. Но ответил он Ингегерд не сразу. Она сформулировала вопрос так, как он никогда не приходил в голову Прилату. Насколько ему было известно, так его не ставили любые другие ведесские теологи. Поразмыслив, он сказал: «Фос есть абсолютная добродетель, и тот, кто это отрицает, ставит под угрозу свою душу. Я этого не отрицаю, святейший отец», — спокойно возразила Ингегерд. «Но разве мы поняли бы, насколько он хорош, если бы не увидели, что в мире происходит там, где нет доброты? Мне доводилось видеть ужасное, и вам наверняка тоже». Если Ршаве и доводилось видеть что-либо из ужасного, то немного. Его жизнь была безмятежной, обеспеченной. Но все равно он кивнул, потому что понял мысль женщины. «Ты полагаешь, что добро кажется слаще после зла, как вино кажется слаще после соленой рыбы?» Он едва не сравнил его с пивом. Такое сравнение было бы прекрасно понято столичными жителями, но только не большинством ведосян, живущих в Скопенцане. «Да, как раз это я и хотела сказать», — согласилась Ингегерд. «Вино осталось бы сладким даже без сравнения с рыбой. Я имела в виду не то, каким оно было бы, а каким бы показалось. Для Ршавы все в мире было таким, каким оно было. Его гораздо меньше волновало, каким все кажется». Он и Ингегерд уставились друг на друга с раздражением, смешанным с уважением. Ршава первый сменил тему, спросив: «Получала ли ты известие от мужа?» Она покачала головой, ее распущенные волосы взметнулись золотым дождем. «Никаких. А теперь, когда лето кончается, вряд ли я что-либо до весны узнаю. Я молюсь о том, чтобы с ним ничего не случилось». «Я тоже», — сказал Ршава, который действительно молился за Гемерия. «Я вам за это благодарна, святейший отец», — произнесла Ингегерд и с хологайским фатализмом добавила: «В любом случае, все будет так, как будет». «Все будет так, как пожелает владыка благой и премудрый», — возразил Ршава с легкой суровостью в голосе. Услышав, как Прилат заговорил таким тоном, многие из подчиненных ему священников затрепетали бы, Ингегерд лишь кивнула, как равное равному. «Думаю, мы одно», — сказали, только разными словами. «Что ж, может быть и так». Ршава вдруг понял, что не хочет с ней спорить. Она не была ученым-богословом. Прилат даже не знал, умеет ли она читать и писать, но она была умна от природы и мыслила прямо, чего не умели многие. Ингегерд следовала своей логике, куда бы та ни вела, и могла без страха взглянуть на то, что обнаружила бы в конце этого пути. «Стал бы я с ней спорить, если бы она была мужчиной», — задумался Ршава. Он даже не мог вспомнить, когда в последний раз уклонился от диспута. Отступление было не в его характере. Он медленно покачал головой. Причина заключалась не в том, что Ингегерд женщина. Он вступал в споры с женщинами, вообразившими себя теологами, и в столице, и здесь, в Скопенсане. И многие из них ушли от него в слезах, когда он спорил, то противника не жалел. Тогда в чем же дело?